«Без всяких сомнений, капитан», — улыбнулся Грисин. Спал он мало, но хотел казаться бодрым. С разрешения капитана, Тлоу опустил центральную грузовую аппарель. Из-под его брюха показалась делегация из нескольких человек в сопровождении охраны. Перед тем, как спрыгнуть с края трапа, Риган остановился. Наполнившись торжественностью момента, он ступил на поверхность посадочной площадки. Солнце уже встало, но было еще прохладно. Подняв воротник кителя, капитан натянул фуражку поглубже и кивнул советнику. «Я уж и не припомню, когда был здесь в последний раз», — дрогнув голосом, признался Грисин. «Пошли», — советник пропустил вперед отряд сопровождения, одетый уже в тактический обвес, а не в скафандры. Обойдя массивную опору корабля, небольшая делегация из четырех людей и одного андроида двинулась к клетке. Волков внимательно слушал разговор пленников и вкратце передавал его капитану. Три боевых дроида вывели пленниц из клетки и выстроили в ряд, оставшись у них за спинами. Женщины без особого интереса рассматривали приближающихся людей. Перед ними на раскладных столах заранее выложили нехитрое снаряжение всадниц и седла, снятые с волков. «Смотри-ка, розовые, упитанные», — заметила Фирин мысленно. «Ага, а вот тот рыжебород наверняка у них главный», — сразу определил Эмонис. «Фу, терпеть не могу волосню на лице», — также мысленно фыркнула Эрари. Волков улыбнулся, украдкой глянув на капитана, но ничего не сказал. Остановившись у стола с вещами, Гайсин вышел вперед. «Дайо успяк инглиш?» — ровно спросил он. Но женщины, как и следовало ожидать, вопрос проигнорировали. «Парлисту франайс?» — повторил он вопрос по-французски. «Еспаол, норск, свинская спейеркет?» — повторил он на испанском, норвежском и шведском. «Реакции нет», — доложил Волков. «Они не понимают». «Ну, попробовать стоило», — пожала плечами Чернова. «Теперь точно знаем. А чего они бледные такие, да худющие?» — спросил Риган. «Дефицит белков, жиров и углеводов, скудный рацион. Грубо говоря, они недоедают. Или голодают», — добавил Грисин. «Волки тоже плохо выглядят, вон вся клетка в шерсти. Сейчас весна, советник, они могут линять», — поправила Чернова. «Но вы правы. Я думаю, они потратили последние силы убегая, потому и не встают. Но в остальном анализы хорошие». Риган с интересом оглядел потертые волчьи седла, сшитые явно вручную, оценил грубоватые кожаные ремни, осмотрел нехитрое содержимое сумок. Дойдя до оружия, он взял со стола короткий кривой клинок и взвесил в руке. «ХМ — тонкая работа, весит меньше, чем кажется, и баланс неплохой. Что скажешь, Саня?» «Вообще считается, что лучше оружие делают гномы, но эльфийское тоже в цене. Оно более изящное и лучше подходит знати». «А как?» Риган аккуратно вернул клинок на место. «Советник», — негромко позвал Волков, услышав в наушнике что-то важное. «Они готовятся сделать глупость». Чернова схватила Ригана за воротник и оттянула подальше от стола. Охрана тотчас вскинула оружие. Фирин, поняв, что ее опередили, с досады прикусила губу. «Уже можно?» — спросил Волков, плохо скрывая волнение. «Приступайте, мы достаточно друг на друга насмотрелись», — разрешил Грисин. Молодой лингвист сделал знак охране и, передав портативный планшет Анне, вышел вперед. Сложив руки за спиной, он надарил взором каждую из воинственных дев и на чистом классическом синдарине спросил: «Кто вы такие?» Девы вздрогнули. В Волкова тотчас уткнулись три взгляда: удивленный, надменный и презрительный. «Кто вы такие?» — снова повторил он ничего не выражающим голосом. Прослушав трансляцию их мысленной перепалки, он понял, что больше всего к диалогу расположена та, что в светлой одежде. Встав напротив нее, лингвист чуть улыбнулся и отвесил легкий поклон. Она ответила тем же, но скорее по привычке, нежели из уважения. Начало было положено, он поймал ее на этикете. Наморщив лоб, благородная дева тоже сделала шаг вперед. «Поставим вопрос иначе», — снова улыбнулся Волков. «С каких пор высокий эльф водит дружбу с лесным и горным сородичем?» Внутренний диалог всадниц тотчас прервался. Человек явно наступил на больную мозоль. «Ты сам-то кто?» — спросила она тихо. «Я лингвист, знаток языков и переговорщик». «Кто вы?» «Значит, это переговоры?» — проигнорировала она его вопрос. «Амонис, это прекрасный рассвет, не так ли?» Волков намеренно назвал ее по имени. «Верно», она украдкой покосилась на подруг. «Мы знаем, кто вы, знаем ваши имена и имена ваших варгов, но по этикету мне крайне важно, чтобы вы назвали себя». Волков приподнял бровь и застыл в ожидании. Разговор плохо клеился, но слово «этикет» подтолкнуло Амонис к действию. «Мое имя Амонис, Она нехотя поклонилась человеку. «Имена моих спутниц – Фирин и Арари. Мы представители семей высоких, темных и лесных эльфов. Нас сопровождают три варга – Эда, Юна и Бата. Эда – вожак стаи. Мое имя Александр Волков». Лингвист тоже поклонился. «За моей спиной капитан Звездного флота Патрик Джеймс Риган, советник Иен Гейсин и Ольга Чернова, она целитель. Нас сопровождает взвод охраны». Услышав свое имя, каждый из людей слегка поклонился, как и было условлено. «Звездного флота?» — криво улыбнулась она. «Так точно», — подтвердил парень. «Громко сказано. А это?» — Аманис указала на Анну. «Это Анна, помощник капитана. Она не настоящий человек», — подобрал слово Волков. «А сами-то вы точно люди?» — с усмешкой усомнилась она. Волков утвердительно кивнул. «Спроси, зачем им понадобилась Макота?» — попросила Ольга. Он тотчас перевел вопрос на Синдарин. Дослушав его до конца, Аманис еще больше скривилась, не зная, как ответить. «Мы голодаем», — ответила за нее Фирин. «Нужно чем-то кормить племя Иваргов». В лице ее не было и тени сомнения или сожаления. «Вы едите людей?» — уточнил Волков. «Мы едим все, что удается добыть, а добыть человека проще простого», — ухмыльнулась она плотоядно. Волков повернулся к Черновой и в двух словах передал сказанное. Дослушав, Ольга призадумалась. «Спроси, как давно они ели, и что они там едят кроме людей?» «Ну, в естественной среде обитания», — Волков перевел вопрос, несколько удивив пленниц. На сей раз ответил Арари. «Мы не очень любим людей, есть мясо себе подобных, это недостойно и унизительно. Однако, сейчас выбора у нас нет. Раньше мы ели овощи, фрукты и всякую зелень, изредка ели мясо, делали соки и нектары, вкушали вина и мед. Как давно вы не ели? Дней 7, если не считать орехов, отвара из коры и ягод», — подсчитала она. «С тех пор, как мы здесь, жизнь стала тяжелой». «С каких пор?» — вкратчиво спросил Волков. «Ну, с тех самых, как нас», — она прикусила язык и замолкла, не зная, можно ли об этом говорить. «Нас сюда переселили», — прямо ответила Аманис. «Больше года назад. Кто переселил? Откуда?» Тон Волкова стал серьезнее. Улыбка пропала с лица. «Мы точно не знаем. Уснули в своих домах, а проснулись уже здесь, в чуждом мире под чужим небом. Посреди леса», — вздохнула Арари. «Возьми себя в руки, не позорься перед людьми», — шикнула на нее Фирин. «А как попали сюда вы и этот убогий замок? Неделю назад здесь ничего не было», — задала встречный вопрос Аманис. «Боюсь вас огорчить, но это наш родной мир», — сообщил Волков. «А вы здесь незваные гости». «Родной?» — усомнилась она. «А где же тогда все остальные? Я встречала лишь тех людей, что перенеслись вместе с нами. Они дикие, грязные и вонючие». Волков повернулся к капитану и спросил: «Могу я рассказать, откуда мы?» «Валяй, ничего страшного в этом не вижу». «Верно, советник», — Гейсин кивнул. «Мы вернулись со звезд», — ответил лингвист уже на эльфийском. «На этом куске железа?» — развеселилась Фирин. «Он считает нас идиотками». «Постой», — прервала ее Аманис. «В его словах нет обмана. Боюсь, он не лжет. Ты серьезно?» Волков терпеливо ждал, пока обмен мнениями закончится. Арари в перепалку не вступала. Она подошла ближе и осторожно протянула руку. «Можно?» — Волков протянул ей свою. Эльфийку интересовал не он сам, а его одежда. Ощупав ткань, она вывернула рукав наизнанку, чтобы посмотреть швы, которых там не было. Потом отошла в сторонку и одернула Фирин. «Не знаю, со звезд они или нет, но ткани такой я отродясь не видела. Давайте сделаем вид, что верим». Поняв, что осталось в меньшинстве, Фирин стиснула зубы и заткнулась. Раскрасневшаяся от спора Аманис снова обратилась к человеку. «Ладно, предположим, что вы со звезд. Значит, это ваш корабль?» «Именно так. Таможенное судно Талау. Мы пограничники». «Кто?» «Стражи границ», — поправился Волков. «Взимаем подати, ищем запрещенные товары, проверяем документы, обыскиваем подозрительные корабли, ловим преступников, как сейчас. Но мы не преступники. Вы охотитесь на людей». Взгляд Волкова стал холодным. «На планете находитесь незаконно». Аманис осеклась, неожиданно для себя поняв, как все они выглядят в глазах этого странного человека. Благородное происхождение не раз давало ей право судить других, людей в том числе, и особым милосердием она не отличалась. Теперь же высшая справедливость в лице судьбы поменяла обстоятельства местами. Человек замолчал, любезно давая ей время, чтобы оценить свое положение. Именно любезно, несмотря на явное превосходство. «Что ты, человек, знаешь о нас?» — задумчиво проговорила она. «Все, со времен, когда Варда завершила создание звезд из росы двух древ, Волков процитировал строки Толкина о сотворении эльфов. Разделение эльфов, великий поход, война. Высокая эльфийка на миг потеряла дар речи. Она смотрела на Волкова стекленеющими глазами. «Волков», — окликнула его Чернова, — «ты что делаешь с девушкой?» У нее пульс подскочил до сотни. Лингвист поднял руку, попросив тишины. Он тревожно вглядывался в лицо Эманис, чего-то ожидая. «Как звали предводителя Ваниары, верховного короля эльфов?» Наконец спросила она. «Ингве», не моргнув глазом, ответил лингвист. «Он правил вплоть до вмешательства Эру в судьбу мира и падения Немунера. А боги, что с нами будет?» спросила она, поникнув головой. Волков переадресовал вопрос Ригану, а тот, в свою очередь, Гайсину. Советник вздохнул и ответил. «Формально они не люди, и законы наши на них не действуют. Но имело место боевое столкновение, так что статус военнопленных мы можем применить смело, а в остальном надо подумать. Многовато событий для одного дня, мне нужно время для анализа ситуации». Волков кивнул и выборочно перевел на Синдарин ответ советника. «Нас не казнят», — удивилась Рари. «Согласно Женевской конвенции, враг, сложивший оружие, считается военнопленным. Вас будут кормить, лечить и обеспечат местом для сна. А наши волки, их тоже накормят», — улыбнулся Волков ее простоте. «И не пытайтесь сбежать, это плохо кончится». «Не могу обещать», — усмехнулась Фирин нервозно. «Клянусь, я прослежу за ними», — проговорила Рари, поняв всю серьезность сложившейся ситуации. Лингвист учтиво поклонился и повернулся лицом к капитану. «Мы закончили, сэр». «Чудно. Анна нам тут напереводила по мере сил, но суть в целом понятна. Мы с советником считаем, что вам, Волков, под чутким надзором Анны, стоит и дальше заниматься пленными. И, если вас не затруднит, поделитесь с базой Талау своими личными данными. У вас же есть оцифрованный материал, не только книги». «Так точно, есть. Ну а в остальном вопросов пока нет. Жду от вас адаптацию языка». Отдав честь, капитан Риган вместе с советником и начальником медслужбы отбыли на борт Талау. «Мы тоже можем идти?» — спросил старший офицер взвода охраны. «Да, дроидов будет достаточно», — заверил Волков. Забрав оружие эльфов и раскладные столы, группа сопровождения удалилась. «Как хорошо ты изучила язык». «Примерно на 70%, ответила Анна. «Есть проблема с глаголами и словарным запасом. Даю разрешение на допуск к личной библиотеке», — проговорил он. «Принято, словарный запас пополнен на 40. Синтаксис изучен», — мягко улыбнулась она. Военнопленных вновь сопроводили в вольер. Оковы, как и прежде, надевать не стали. Вскоре служба снабжения доставила походный стол со скамьями и раскладные кровати из тканей легко сплавного профиля, а также посуду, сменную одежду и одеяло. На борт Талау приглашать гостей Чернова не торопилась, а ночи были еще холодными. Первыми запах еды почуяли волки. Седов лично запихнул в клетку несколько увесистых кусков говядины. Самый большой он бросил вожаку. Чем-то этот волчара зацепил его. Дамам принесли два термоса с первым и вторым, а также сладкий чай, тоже в термосе. Однако ни волки, ни эльфы накидываться на еду не спешили. Седов, глядя в глаза вожаку, демонстративно облизнул руку, которой брал мясо, давая понять, что оно не отравлено. «Можно», — бросила волкам Аманис. «Они бы не стали попросту портить такое мясо». Осмотрев странные емкости, эльфийки тоже решили рискнуть. Как открыть термосы, показывать не пришлось, они легко справились сами. «Пахнет вкусно, но здесь слишком много еды для троих», — удивилась Рари. «Здесь ваш ужин и завтрак», — пояснил Волков. «Закройте крышку плотно, и утром еда будет теплой. Если что-то нужно, обратитесь к любому из дроидов». «К этим куклам», — уточнил Эманис. «Именно», — кивнул он. «А я вас оставлю. Завтра будут еще вопросы». Забрав у Анны планшет, молодой лингвист оставил на экране несколько пометок и тоже вернулся на Талау. Глава 16. Инцидент. Риган заступил на вахту. Он вошел на мостик, зевая и сладко потягиваясь. Гайсин и Анна уже были там. «Который час?» «Половина восьмого, капитан», — ответила Анна. «Никак не привыкну, после сдвига корабельных суток», — посетовал Риган. «Что у нас нового? А вы еще не в курсе?» — удивился советник, отхлебнув кофе из кружки. «Происшествие в вольере», — доложила Анна. «Вызвать Волкова?» Риган кивнул и, присев на свой ложемент, открыл архив камер наблюдения. «Саня, чего там у тебя?» — спросил он добродушно. «Доброе утро, капитан, всего понемногу. Драка, попытка побега и госпитализация. А как, и кто кого?» «Агава и Фирин. Я бы сказал, счет равный. Ночью Арари стало плохо, и наши гости попросили медика. Вчера была смена Маката. Фирин обвинила ее в отравлении, Агава ответила. Слово за слово, завязалась драка. Маката успела парализовать двоих волков, но была обезоружена. Ох, вот девка, никогда не сдается. Риган посмотрел в записи, как темная эльфийка верхом на волке со всего маху влетела в защитный барьер. Следом подбежали дроиды и отработали станерами. К слову, Аманис не вмешивалась в конфликт и пыталась образумить свою подругу. Похоже, она держит обещание. Так как его госпитализировали, Арари, капитан, она действительно нуждалась в помощи. Давно не ела нормальной пищи, и вот результат. Фирин и ее варга вернули в вольер, отделались ссадинами, закончил доклад волков. Адаптация, напомнил Риган, нужно живое общение, капитан, словарный запас слишком скуден. Сканирование мозга не даст результатов, потому что все равно придется потом выяснять, что есть что. Я услышал. Ну что ж, у тебя все карты на руках, и все же отведи подруг в Мидблок, пусть их осмотрит. В вольере с варгами было подозрительно тихо, даже в ментальном плане. Аманис и Фирин, похоже, теперь не разговаривали. Когда волков открыл двери, они встали с постелей. Фирин это далось нелегко, но она не подала виду. Волков улыбнулся ее выдержке. «Доброе утро, дамы!» Ответа не последовало. «Следуйте, пожалуйста, за мной», — пригласил он. «Надо же», — заметила Фирин. «Ты сегодня один, без охраны. Зачем? Вы убедились, что бежать отсюда бесполезно. Да, но ты же понимаешь, что я сверну тебе шею при первой возможности», — уточнила она. Волков остановился и с улыбкой взглянув на украшенное ссадинами лицо, покачал головой. «Чего ты скалишься? Удивляюсь вашей стойкости, Фирин. Пойдемте быстрее, нас уже ждут». Проведя пленников через центральный трап, Волков сознательно свернул в мастерские. Там как раз полным ходом шла подготовка к поисковой операции. Оценив реакцию эльфиек на чуждую среду, он провел их через оранжерею и по главному коридору в Мидблок. Большая дверь с красным крестом, окрашенная белым глянцем, мягко ушла в стену, но не успел Волков и шага ступить, как на пороге нос к носу встретились Фирин и Агава. Он только и сумел, что сместиться в сторону, утягивая за собой Аманис. Обе решительные, с черными как смоль волосами, и обе не привыкли отступать. Они сцепились, как две черные кошки. Фирин с диким воплем накинулась на врага. Маката, одетая в белый комбинезон, легко уклонилась и ушла в оборону, но ненадолго. Выбрав удобную позицию, она парировала 2-3 серии жестких ударов и провела молниеносный захват с переводом в партер. Уложив агрессивную эльфийку лицом в пол, она навалилась сверху и применила болевой прием. Фирин терпела сколько могла. Похоже, ее не учили стучать ладонью по татами. Агава, следуя тезисам боевого наставления офицера флота, решила давить до конца. Какое-то время в Мидблоке висело неловкое молчание. Все, кто присутствовал, терпеливо ждали развязки. Наконец, не выдержав натиска, черноволосая эльфийка взвыла от бессилия и залилась горючими слезами. Агава, кажется, растерялась. Она ослабила хватку и убрала колено с ее спины. Потом и вовсе отошла в сторону. Чего это она? Я ж вроде не сильно. Аманис пыталась помочь подруге, но та назвала ее предательницей и отпихнула от себя. Положение взяла в свои руки Чернова. Ольга, как все, наблюдала за дракой и теперь оживилась. «Ну что вы смотрите? У девочки нервный срыв. Взяли под ручки и за мной». Волков и Макота легко подхватили рыдающую Фирин с пола и, взяв под руки, уложили на постель в ближайшей палате. Чернова тут же налепила успокоительный пластырь ей на шею. Минута, две, и истерика сошла на нет. Фирин поплыла, глазки ее стали моргать медленнее, она заулыбалась. «Что вы с ней сделали?» – оторопела Аманис. «Не беспокойтесь, это…» Волков не смог подобрать слово. «Лекарство, чтобы успокоить. Безвредно, скоро пройдет». Она повертела головой. Странно, но минуту назад она не заметила спящую на соседней койке Арари. Аманис перевела мутнеющий взгляд на Фирин, а потом на Волкова. «Она спит», — поспешил заверить он, «и проспит до следующего утра. Так нужно». Чернова заглянула ей в лицо и бесцеремонно потрогала щеки благородной эльфийки тыльной стороной ладони. «Шурик, ты бы увел отсюда гражданку. Отвлеки чем-нибудь, пока тоже чудить не начало». «Понял». Волков деликатно взял высокую эльфийку под руку и вывел ее из лазарета. Не найдя решения лучше, он отвел ее в оранжерею и усадил на скамью возле искусственного фонтана. Сам он сел на скамью, что стояло напротив. Тихое журчание воды, зелень и легкое дыхание искусственного ветра немного успокоили эльфийку. Волков молчал, давая ей возможность собраться с мыслями и свыкнуться с обстановкой. Встревоженное лицо Эмма не сказалось ему прекрасным. Прямой ровный нос, сероватые, практически бесцветные глаза с длинными трепетными ресницами, светлые длинные волосы, собранные в толстую полураспавшуюся косу, и, конечно, уши вытянутые и заостренные к кончикам. «Почему ты так смотришь на меня, Ксандр?» – спросил Эманис. Волков улыбнулся тому, как она запомнила его имя, но не стал поправлять. «Я никогда раньше не видел эльфов», – честно ответил он, – «тем более так близко». «И как?» – усмехнулась она криво. «Если честно, то я очарован и взволнован». «Чем же?» – удивилась она. «Вы просто не представляете, какая пропасть лежит между нами. Видеть вас сейчас перед собой – это настоящее чудо. Изучая вашу культуру, историю, язык, я и мечтать не мог о реальной встрече». «Ты странный», — задумалась Аманис. «Вы все странные для людей, особенно твоя черноволосая подруга, Макота. Она хороший ученый и умелый лекарь, но у нее твердый характер». «Лекарь», — возмутилась Аманис. «Я, по-твоему, дура?» «Простите, благородная Аманис, вы забываете о том, что Талау прежде всего военный корабль, и все, кто живет на его борту, тоже люди военные. Это наше основное ремесло. И ты?» — усомнилась она. Волков лишь пожал плечами, констатируя факт. «Ваша подруга всегда нападает первой?» — спросил он. Аманис хотела ответить сразу, но осеклась. Припомнив события своей жизни со дня встречи с Фирин, она вдруг поняла, что человек прав. Фирин и правда всегда нападала первой, стоило ей заподозрить неладное. Подумав об этом, она неосознанно кивнула. «Хорошо, что вы не вмешались», — заметил Волков. «Иначе вмешались бы остальные, и все могло кончиться хуже. Ведь мы не знаем ваших истинных намерений, не так ли? Фирин, она воин, лучший из нас всех, и она всегда бьется до конца. Сегодня я впервые не поддержала ее, виной всему данное мной обещание, но теперь она считает меня предателем. Фирин сильно накажут? Почему она так старается сбежать?» — подумав, спросил он. «Ведь мы не сделали вам ничего плохого. И это странно, ведь люди обычно не церемонятся с нами. А как вы поступаете с людьми?» — осторожно спросил Волков. «По крайней мере, мы не насилуем их и не продаем в рабство». Она отвела глаза. «Ясно. Так что, Сфирин, дело не в вас, дело в племени. Она стремится предупредить сородичей. Ведь нас послали сюда для разведки, а не только добыть еды. Если бы мы встретили того оленя раньше, этой встречи не случилось бы. Вы, кажется, говорили, что ваше племя голодает». «Так и есть». Аманис не припомнила, чтобы говорила вслух, но, возможно, кто-то из подруг сказал об этом. Волков отметил, что она обратилась ментально к своим соратницам, но ответа не получила. Видимо, такой контакт возможен только на небольших расстояниях. Он сделал пометку в планшете. «Мы здесь всего 2 дня», — сообщил лингвист. «Признаюсь вам честно, что сейчас мы растеряны и совершенно не понимаем происходящего вокруг. Если вы расскажете мне, как обстоят дела, я прослежу, чтобы Фирин не наказывали. Но я знаю не так много», — призналась она. «Неважно», — улыбнулся Волков. «Просто расскажите мне все, что вам известно». Ксандр был вежлив, но сдержан. Аманис не чувствовала в нем зла, хотя странная аура этого человека ее смущала. «Я отвечу на твои вопросы, но и ты ответишь на мои. Это справедливо», — согласился Волков. Она собралась с духом, решая, с чего бы начать. Поразмыслив немного, Аманис решила обратиться к истокам. «Дело в том, Ксандр, что наш мир умирает. Наш вождь говорит, что все это из-за магии, которой мы пользовались, не зная меры. Это продолжается уже почти 500 лет, на протяжении которых сюда засылались разведчики. Они наблюдали за людьми, жили среди вас, докладывали нашим правителям. Судя по всему, люди должны были уничтожить себя очень скоро. Наши лучшие умы высчитали примерную дату и начали готовиться к Великому Переходу. Они создали в небе ковчег и стали читать молитвы и заклинания, концентрируя силой воли огромное количество магической энергии. Это длилось десятки лет, до тех пор, пока посланные разведчики не сообщили о том, что ваш мир опустел. Нас не стали предупреждать, ибо на тот момент все было уже совсем плохо, и просто перенесли сюда. Как именно, я точно не знаю, но наши ученые каким-то образом обуздали энергию Солнца. Мы знаем о 2 солнечных вспышках, сообщил Волков. Заклинание глобального переноса очень сложное, пояснила она. Сначала сюда перебросили неживые предметы, такие как вещи, строения, алтари, а потом перенесли уже нас. Значит, ваши ученые тоже здесь? Как их найти? — оживился Волков. Их здесь нет, — она подняла палец, — иначе на небе сиял бы ковчег. Ковчег — он пометил новое слово в планшете. Гигантская сфера высоко в небе. Там собрались величайшие умы современности. Чтобы построить его, им пришлось разрушить Луну. Вот как, теперь удивился Волков. Они что, останутся там навечно? Нет, что ты, они перенесутся в последний момент, перед самой гибелью нашего мира, чтобы успеть спасти все, что только можно спасти. И как скоро это случится? Спросил он уже без улыбки. Не могу знать наверняка, но ковчег поистине огромен. Чтобы накопить такое количество маны потребуется не меньше года. Волков поднял руку, прерывая Аманиса, и обратился в пустоту. «Анна, ты все слышала? Советник был прав насчет третьей вспышки. Нужно рассчитать время до нее и довести до капитана». «Хорошо, Александр, уже делаю», — ответил приятный женский голос. Аманис вскочила на ноги, привычно хватаясь за клинок, которого на поясе не оказалось. Не найдя никого поблизости, она бросила встревоженный взгляд на лингвиста. Его спокойная улыбка начинала ее подбешивать. «Что это было? Пожалуйста, успокойтесь. Это дух корабля», он вспомнил любимую присказку Макота. Будучи в хорошем настроении, она именно так обращалась к Анне. «Дух», еще больше встревожилась та. «Ну не совсем, как бы вам объяснить», он задумался. «У нас на флоте все корабли разумны, и я сейчас говорил с разумом Талау. Помните женщину рядом с капитаном, ту куклу? Да, можно и так сказать. Она, дух корабля во плоти, как бы его воплощение в человеческой форме. Я понятно объясняю, живой корабль», повторила она с недоверием. «В каком-то роде», кивнул Волков. «Собственно, для вас это еще одна причина задуматься. Она видит и слышит все, что происходит внутри корабля, снаружи, а также далеко за пределами видимости. Бежать бесполезно. То есть если я пну вон ту стену, она почувствует?» Волков кивнул. Аманис явно вознамерилась сделать то, о чем спросила, но невесть откуда взявшийся дроид охраны пригрозил ей пальцем, предостерегая от необдуманных поступков. Вот же, Аманис хотела выругаться, но вовремя вспомнила, что негоже благородным эльфам сквернословить, особенно в присутствии людей. «Вам есть что еще раз сказать?» – спокойно спросил Волков. «Нет, а ваши подруги могут сказать больше, они ничего не знают, не больше меня. А ваш вождь?» – нарочито мягко спросил Волков. «Вождь?» – Аманис вздрогнула. Лицо ее заметно перекосило. Она вдруг осознала, что люди, обладающие такой силой, могут без труда добраться до ее соплеменников. «Я даже под пытками не скажу тебе, где живет наше племя», — тихо проговорила она. «Пытки? Что вы, мы так не поступаем. Есть способы куда проще. Удиви меня», — усмехнулась она. «Вы так смелы и наивны», — покачал головой Волков. «Нам достаточно позволить Фирин сбежать и проследить за нею». Она долго и пристально смотрела на Волкова, а потом безвольно осела на скамью. Человек был прав, Фирин поскачет прямиком к вождю, чтобы скорее доложить ему обо всем, что случилось. «Ты умнее, чем кажешься, Ксандр», — нехотя признала она. «У меня просто большой опыт. Вы, наверное, устали. Где вы справляете нужду?» — краснея спросила она. «Я больше не могу терпеть. Что ж вы сразу не сказали?» Волков подскочил на ноги и сунул планшет под мышку. «Пойдемте скорее». Он отвел благородную Аманис в ближайший санузел. Объяснять, как им пользоваться, он не стал, понадеявшись, что она сама разберется. Ведь какая-то культура гигиены у эльфов должна быть. Дождавшись Аманис снаружи, молодой лингвист критично осмотрел ее одежду и обувь. Они были порядком потрепаны и перелатаны на несколько раз. «Вам бы помыться, да переодеться», — подумал он вслух. «А можно?» — робко спросила она. «Пойдемте со мной. До обеда еще часа два, а подруги ваши пробудут у лекарей до завтра. Так что время есть». Спустившись в трюм, Волков привел Аманис на склад. Выписав у снабженцев мыльно-рыльные принадлежности, он вручил удивленной эльфийке большое махровое полотенце и новенький флотский комбинезон, выполненный в бежевых тонах, а также облегченные ботинки того же цвета. После этого он отвел ее в служебный душ инженерного блока. Корабль стоял на приколе, так что сейчас здесь никого не было. Объяснив, что к чему и что зачем, он оставил ее наедине с собой. Глава 17. Коммуникация. К обеду четвертого дня, всех гостей Талау помыли, подлечили и приодели. По настоянию Волкова, эльфийкам дали комбинезоны тех же цветов, что они носили раньше. Старые вещи практически пришли в негодность и держались на честном слове. Арри пыталась протестовать, но новая одежка из странной, но приятной на ощупь ткани переменила ее настрой. Вдоволь пообщавшись с похорошевшей после душа Аманис, Волков набрал достаточное количество материала для своей работы. Теперь запас слов и их транскрипций позволял свободно общаться с представителями иной расы. Закончив локализацию и адаптацию языка к протоколам ТЛАУ, он выгрузил результат в общую базу, о чем и доложил капитану. К утру весь бодрствующий экипаж корабля уже прошел нейронное обучение и свободно изъяснялся на синдрине. Теперь ухо Волкова ласкало своим звучанием доносившаяся отовсюду эльфийская речь. «Ты посмотри на него», — усмехнулся Риган. «Да он просто тащится». Гайсин не сдержал улыбки, глядя на лингвиста. Он пожал Волкову руку в благодарность за проделанную работу и спросил, «Как наши гости?» «Пока ведут себя тихо, а Манис сильно беспокоится о своей деревне, а Рри и Фирин пока под успокоительными». «Ну и, что нам теперь с ними делать?» – спросил Риган. «Наблюдать», – развел советник руками. «Анна вычислила примерную дату последней вспышки. Несколько месяцев у нас есть, но нужно поторопиться со спасательной операцией. Как там дела на орбите? Вилли, вы нас слышите?» – спросил Риган в пустоту. «Так точно, капитан, слышу отлично. Мы уже восстановили группировку спутников, но для стабильной работы нужно еще несколько штук. День-два и мы закончим. Но Аннабель уже запустила сканирование поверхности с высоким разрешением, так что пробелы на карте постепенно заполняются. Хорошая новость. Спасибо, Вилли, с нетерпением ждем результата. Пригласить гостей на мостик?» – спросил Волков. «Зови», – кивнул советник. Офицер охраны открыл двери и сопроводил эльфиек в рубку. «Приветствуем вас на борту ТЛАУ, милые дамы», – радушно выдал Риган по-эльфийски. Гости переглянулись. Они еще не были в курсе происходящего. «Не нужно смущаться», – встал со своего места Гайсин. «Теперь все люди на этом корабле будут свободно с вами общаться. Можете смело обращаться, если что-то нужно». «Но как?» – удивилась Аманис. «Что за странная магия?» «Никакой магии тут нет. Это работа нашего лингвиста». Слово «лингвист» эльфийки уже запомнили и ассоциировали его строго с Волковым, не задумываясь о его значении. «Теперь, когда сложностей в общении нет, мы готовы ответить на ваши вопросы», – произнес Гайсин. «Кто из вас главный?» – сразу спросил Эфирин. «Я капитан», – поднял руку Риган. «А я советник капитана», – отозвался Гайсин. «Обращайтесь к капитану», – улыбнулась Анна. «Мы уже поняли, что убивать нас не станут», – проговорила Аманис. «Что теперь? Мы еще думаем», — честно ответил Риган. «По правде говоря, за всю историю человечества вы первые разумные существа иного вида, с которыми мы столкнулись. И в этом вся сложность. А где остальные люди?» — спросила Фирин. «Исследуют звезды», — ответил Гайсин, указывая на трехмерную карту пространства, возникшую над мостиком. «Здесь показана та часть Вселенной, которую в той или иной мере мы уже исследовали. Основной флот Земли сейчас здесь», — он указал на карту. «А мы вот тут». «Красивая иллюзия», — усмехнулась Фирин. «Но я отчего-то не верю. Кто в здравом уме покинет свой дом?» «Верно», — признал советник. «Но у нас были на то причины. Видите ли, мы по глупости своей едва не убили эту планету. Мы истощили ее настолько, что она потеряла в массе и начала менять свою орбиту. Вы ведь знаете, что Земля вращается вокруг Солнца». Аманис кивнула. «Так вот, чтобы не потерять родной мир, человечество наконец-то объединилось пред лицом общей угрозы. Мы создали специальные корабли, которые отлавливали метеориты и доставляли их на Землю в огромных количествах. Мы создали города на Луне и других планетах Солнечной системы. Спустя несколько лет людям удалось вернуть своей планете первозданный вид. К тому времени наши технологии сильно развились, и космос уже не казался таким страшным и холодным. Человечеству стало тесно на одной единственной планете, и оно отправилось на освоение иных миров. Сейчас каждый корабль, в том числе и ТЛАУ, имеет все необходимое, чтобы основать колонию на подходящей для этого планете. И даже после крушения люди могут выжить и основать новый дом. Ну а Землю мы решили оставить. Сделали здесь заповедник, восстановили тысячи видов растений и животных, развили сельское хозяйство и развели стада. А у меня вопрос, — перебил Риган. — Ведь здесь было вдоволь пищи. Земля столетия кормила весь звездный флот. Так почему же вы голодаете? Нам не повезло, — ответила на сей раз Рари. Поначалу здесь был просто рай, но все договоры, которые были заключены между расами нашего мира, потеряли силу в первые же недели. Кто силен, тот и сыт. Вожди кланов решили заново поделить мир, как только представилась такая возможность. Ведь мудрецов и магов сейчас нет, и помешать им было некому, вздохнул Эмонис. «Ну это закономерно. Значит, в вашем мире благо тоже распределяют по праву сильного?» — спросил Грисин. «Выходит, что так», — процедила Фирин, опуская глаза. «Но раньше все было по-другому. Между Фирин и Эмонис в данный момент разыгралась суровая ментальная перепалка, от которой в голове Волкова уже стало слишком шумно. Капитан, можно сказать, он указал на то место, где был вшит имплант». Риган пожал плечами. «Дамы, у меня голова сейчас лопнет от ваших воплей», — заявил он. «Не могли бы вы впредь общаться вслух?» Брови Эмонис поползли вверх. «Ты слышишь нас?» — спросила она ментально. «Причем очень громко», — подтвердил Волков. Фирин побледнела, ведь в отношении людей она никогда в выражениях не стеснялась. Теперь и она начала понимать всю серьезность ситуации, в которую попала. «У них в племени и за меньшие убить могут. Как давно?» — вслух спросила она. «С самого начала». На лице Волкова не дрогнул ни один нерв. «И не нужно так наседать на Эмонис. Если бы вам как-то удалось сбежать, то нам бы не пришлось искать ваше племя. Хотя это лишь вопрос времени. Нам нужен ваш вождь». «Зачем? Всего лишь поговорить», — ответил Грисин. «Совсем скоро мы получим новую карту местности и отправимся на поиски наших людей. Где находится ваше селение?» На парящем экране возле эльфиек возник уже готовый участок спутниковой карты. Волков приблизил его так, чтобы отчетливо читались очертания Талау. «Мы здесь», — указал он, — «а это скала, у которой вас поймали. Вы можете показать место?» Гости словно воды в рот набрали. «Хорошо», — вздохнул Волков. «Поставим вопрос иначе. Это ваша деревня?» Он обвел кружком место в лесу, где виднелись едва заметные столбы дыма. Изображение поменяло свой цвет на красный, и сквозь деревья на карте проступили очертания домов. «Да как так-то?» — не выдержал Арари, за что сразу получила хороший тычок локтем от Фирин. «Деревня здесь», — подтвердил Волков. «Далековато они забрались от дома, хотя наше эпичное приземление, наверное, было видно за сотню километров», — рассудил Риган. Фирин в полголоса обратилась к светловолосой подруге. «Прости, я не подумала. Да чего уж там, и ты меня прости. А мне прощения просить вроде и ни за что», — вздохнул Эрари. «Вы ведь не собираетесь сделать глупость?» — на всякий случай спросил Волков. «Нет», — вздохнул Эмонис, — «это ничего не изменит». «Так значит, будем договариваться?» — уточнил Риган. «Будем», — ответила за всех Эмонис. «Пригласите Эгову», — попросил Грисин. Через пару минут младший научный сотрудник уже стоял перед капитаном. «Скажите, Макота, как ваше здоровье?» «Отлично, капитан. У меня только один вопрос. Можем ли мы считать инцидент с этими дамами исчерпанным?» Диалог специально проходил на эльфийском, чтобы все слышали. «Так точно, сэр. Учитывая обстоятельства и языковой барьер, я считаю, что произошло недопонимание. У меня нет претензий», — заявила она спокойно. Риган кивнул дежурному офицеру, и он снял с ног эльфиек охранные браслеты. «Будем считать, что теперь вы наши гости», — улыбнулся капитан во всю бороду. «Однако приглядывать за вами будут пристально». «Вы что, отпускаете нас?» — не поняла Эмонис. «Ага, держи карман шире», — ухмыльнулась Фирин. Смерив ее укоризненным взглядом, Риган пояснил: «Это значит, что вы можете свободно передвигаться в пределах защитного периметра корабля, пока что, я же говорила, и мы подыщем для вас более подходящее жилище на ближайшее время», — закончил Риган. «А наши варги?» — спросил Эрари. «А что с ними? Можно выпустить хотя бы их? Они засиделись в клетке, пусть поохотятся. Я обещаю, что они вернутся обратно. Мы можем?» «Вполне, капитан. Это их естественная среда», — поддержал Грисин. «Но есть два условия. Они не будут нападать на людей, и мы наденем на них ошейники, чтобы знать, кто и где находится». «Вы правда сделаете это?» — опешила Фирин. «Мы проследим за вашими волками, и, если что-то пойдет не так, нейтрализуем». «Я понятно объясняю», — уточнил Риган. «Понятно», — кивнул Эмонис. «Отлично. Нам нужно обсудить планы на будущее, а вы пока обживайтесь». «Простите, Оксандр теперь не будет общаться с нами?» — спросила она. «Разговор обо мне», — пояснил Волков. «Ага». Риган хитро усмехнулся. «Нужды в переводчике больше нет, но Ксандр останется с вами. Он лучше всего разбирается в ваших делах. Разрешите идти?» «Идите, Волков, и подыщите нашим гостям достойные апартаменты в жилом комплексе станции». Отдав честь, молодой лингвист в сопровождении троих взволнованных эльфиек покинул мостик. «А что, Ксандр звучит гордо», — рассмеялся Риган. «Хотя мне больше нравится имя Алекс. В каждой культуре свои имена», — резонно заметил Грисин. Ускорьте подготовку к операции и проложите маршрут к деревне. У трапа корабля Волкова уже ожидал Седов. «Саня, волки отказываются есть. Говори, пожалуйста, на Синдарине», — попросил лингвист. «ГМ, Ксандр, варги отказываются принимать мясо», — пафосно повторил он на эльфийском. «Ха-ха, смешно. Спросил бы, почему». «В смысле, спросил, Витя, они разумные. Эльфийскую речь понимают. Попроси Арари, она поможет». «Я», — удивилась Арари. «А что, я бы на это посмотрела», — ухмыльнулась отошедшая от успокоительных Фирин. «Они не едят, потому, что не получили на это разрешение», — пояснил Эманис. «Так дайте», — потребовал Седов. «Там же самка беременная, как-никак». «Кто беременная?» — удивилась Арари. «Моя юна». «Так вот почему и доздался». Дошло вдруг до Фирин. «Он же защищал самку». «Ну да», — поморщился Седов. «На это и был расчет. Я не горжусь своим поступком, но вы не оставили нам выбора. Оленя тоже жалко, красивый был». «Это правда?» Вопрос был адресован Волкову. «Вероятно, да. Так может вы и полщенка знаете, раз уж на то пошло». Волков связался с Анной и, получив доклад, ответил. «Судя по всему, у нее будет мальчик, примерно через 7 месяцев. Больше щенков нет». «Удивительно», выдохнула Арари. «Так скажите ему». «Я», удивился Седов. «А почему нет?» Поддержал Волков, сдерживая предательскую улыбку. «Интересно». Седов задумался. «С волками я еще ни разу не разговаривал. А, черт с ним, пошли». Подойдя к вольеру, Седов разволновался. «Как звать-то его?» «Эда», — шепнула Арари. «Приветствую тебя, Эда». Волк дернул ухом, заслышав свое имя на знакомом ему языке, и повернулся. Подойдя ближе, он уткнул морду в прутья и из-под лобья уставился на десантника. Взгляд его не был добрым. «Ты ведь понимаешь меня, верно?» — уточнил Седов. Варк нехотя моргнул. «Ты уж прости, что пришлось напугать твою самку, но ты схватил моего друга». Варк презрительно фыркнул в ответ на его слова. «Он говорит, что прощения просит только трусы», — негромко сообщил Арари. «А, это он от досады», — усмехнулся Седов. «Эти слова ничего не значат». Варк зарычал и оскалил зубы. «Он говорит, что расправится с тобой, как только покинет клетку». «Правда, волчара хочет помериться силами», — рассмеялся Седов. «Витя, не делай этого», — предостерег волков по-русски. «Почему? Их все равно приказано выпустить. Должен же я как-то надеть ошейники. Что он хочет сделать?» — не поняла Фирин. «Помериться силами с твоим варгом», — пояснил волков. «Да, ну так вперед», — захлопала она в ладоши. «Для варга это плохо кончится. Хочешь сделать счастливого отца калекой?» — Ида спрашивает. «О чем вы говорите?» — шепнула Арари. «А, тут такое дело». Седов снова перешел на эльфийский. «Короче, волчара, у тебя сын будет где-то к осени. Радуйся». Ида перевел взгляд сначала на Юна, посапывающую в углу вольера, а потом на Фирин. «Человек правду говорит. У них тут всевидящее око есть. Ничего не скроешь». Волк сел на задние лапы и растерянно заморгал. Желание биться как-то сразу пропало. «Ида, впредь вы можете смело есть пищу, которую дают люди», — разрешил Эманис. «А сейчас вам наденут ошейники, которые снимать нельзя, и выпустят на свободу». Волк уставился на нее с вопросом. «Без нас, Эда, вам разрешили охотиться в этих землях, но к ночи нужно вернуться. И не вздумайте бегать в деревню. Это приказ». Седов открыл вольер и без страха вошел внутрь. Варк дернулся, но Фирин, как ни странно, запретила ему. «Я надену на тебя вот это, чтобы знать, где ты находишься». Седов показал расстегнутый ошейник. «Сиди смирно, и все будет хорошо». Варг вздохнул удрученно и вытянул шею. Потрепав огромного волка по холке, офицер-десантник перекинул прочный полимерный ремень через верх и застегнул пряжку сбоку. «Не давит?» Волк тряхнул головой. Пока человек надевал ошейники остальным варгам, он внимательно следил за ним. Разумеется, Виктор надел боевой скафандр, прежде чем войти в клетку. Разве что винтовки с собой не было, только вторичное и холодное оружие. «На выход!» — скомандовал Седов. «Стройся!» Варги нехотя поднялись с пола и вышли из клетки. Пройдя мимо своих наездниц, они уселись в ряд. В отличие от Седова, Волков не имел десантного скафандра, но волнения не выказал. Он встал перед волками и достал планшет. «Кто из вас Юна?» Волчица дернула мордой, и он выставил настройки ее интерфейса. «Так значит, ты у нас бота, ай да я уже знаю!» Проверив настройки ошейников, Волков показал любопытной Рари, как выглядит телеметрия по волкам, и подтвердил настройки. «В общем так, гордые варги», — обратился он к волкам. «Это Виктор Седов, очень хороший и добрый человек, если его не злить. Сейчас он приставлен к вам и отвечает за безопасность. Он же будет вас кормить. Если вы не вернетесь к закату, он пойдет вас искать и найдет вас, что бы то ни стало. Вам разрешается охотиться на дичь, но запрещается нападать на людей. Это понятно? Им понятно, Ксандр? Разволновалась Рари. Ну, раз понятно, счастливой охоты. Варги уставились на него с явным непониманием. Они ждали подвоха. Можете идти, подтвердил Эмонис. Ида встал и с опаской, пробежавшись до барьера, остановился. Затем шагнул нерешительно. Сделав еще несколько шагов, он убедился, что преграды больше нет, и вернулся. Потом снова вышел за барьер и снова вернулся. Только тогда остальные варги отправились следом. Почуяв свободу, огромные волки, держа нос по ветру, рванули в ближайший перелесок. Закончив с делами, Седов и Волков отправились в помещение биостанции, чтобы отыскать подходящее жилище. Внутри было много комнат, но эльфийки наотрез отказались жить в огромном непонятном здании. А вот один из жилых модулей на территории станции им приглянулся. Он представлял собой подобие бублика, окрашенного в белый цвет, с общим входом, небольшим внутренним двориком посередине и отдельными комнатами. Три жилых помещения, санузел и кухня, то, что надо. Для связи с Волковым Анна настроила внутренний терминал и установила наблюдение. Глава 18. Поединок. После того, как гости забрали свои нехитрые пожитки из вольера, их пригласили на обед в корабельную столовую. На флоте режим был важной частью существования, поэтому эльфиек решили приучать к нему ненавязчиво, но сразу. Экипаж Талау проявлял чудеса тактичности и старался не пялиться на остроухих дев, а те, в свою очередь, держались нарочито сдержанно. Осилив трапезу из трех блюд и фруктового десерта, гости порозовели, и настроение их улучшилось. Пользуясь этим фактом, Волков отвел их в лазарет. Сегодня там тоже дежурил Агова. На сей раз Фирин вела себя тихо. Маката усадила ее на кресло и осмотрела с пристрастием. Обработав подсохшие ссадины биогелем, она ощупала запястья и локти Фирин на предмет припухлостей. Но, ничего не найдя, она отпустила ее и осмотрела остальных эльфиек. В пределах нормы, констатировала она с легкой улыбкой. Фирин старалась не смотреть в ее сторону, но тихо скрипела зубами. «Она что, еще дуется?» — спросил Агова. «Фирин плохо принимает поражение», — негромко поведал Эмонис. «Разве это поражение?» «Так, недоразумение одно. Нужно же как-то себя сдерживать. Мириться будем?» Фирин бросила на Маката гневный взгляд. Похоже, слово «мириться» и вовсе не входило в ее лексикон. Однако Агова так просто не отступила. «Да ладно тебе, давай забудем, ты ведь сама все начала». Получила достойный отпор и обиделась как ребенок. «Ну это же смешно, будь у меня клинок, все было бы по-другому», — пробурчала Фирин. «Ах вот оно что», — на губах Маката заиграла загадочная улыбка. «Хочешь реванш?» — Фирин с вопросом уставилась на Волкова. «Реванш — это когда силы равны, но нужно определить победителя. Еще один бой, а это возможно?» — уточнил Эмонис. «Почему нет, если соблюдать правила? Мы с друзьями частенько устраиваем бои на мечах в свободное от службы время. У вас что, и клинки есть?» — удивилась Рари. «Есть», — расплылся в улыбке Волков. «И щиты есть, и латы, и кольчуги. Это называется реконструкция. Ну, когда люди воссоздают орудия древности, одежды, украшения. Значит, наше оружие для вас древность?» «По факту, да. Но это не значит, что мы не умеем им пользоваться. Это ведь так увлекательно. Так что с этим вашим реваншем?» — вернулась Фирин к нити разговора. Волков снова обратился к пустоте. Гости никак не могли к этому привыкнуть. «Волков, капитану». «Слушаю, капитан». Тут Фирин и Агова затевают учебный бой в целях повышения квалификации. «Учебный?» — усмехнулся Риган. «А что, советник вроде не против? А давай, посмотрим, кто кого. Команде тоже будет интересно. За час до ужина на погрузочной площадке их устроит? Думаю, что потерпит до вечера», — рассудил Волков. «Хорошо, даю добро». Риган отключился. «Ну ты, Саня, дипломат», — рассмеялась Агова. «Ладно, делать нечего. Через 2 часа моя вахта закончится, приду в трюм за амуницией. Может, не стоило?» — спросила Рари. В глазах ее читалась тревога. «Не беспокойся», — заверил Волков тихо. «Фирин не сможет нанести ей вреда, а Маката и вовсе не станет этого делать». До назначенного капитаном времени гости впервые гуляли по кораблю без сопровождения. Волков с соратниками по кружку толкинистов, что не на вахте, уединился в трюме, дабы подготовить нужное снаряжение. Клинки из коллекции кружка были выполнены идентичными оригиналам и держали в идеальном состоянии, так что на всякий случай их решили притупить. Ближе к часу реванша и Макота и эльфийки были приглашены в трюм. На массивном деревянном столе в обустроенном для кружкотех помещении покоился внушительный арсенал холодного оружия древности. Тут были и славянские мечи, и европейские, и те, что стилизованы под оружие Средиземья. «Вот это да!» – выдохнул Арари. «Значит, тут у вас арсенал?» «Нет, что ты! Тут мы мастерим предметы древности в свободное время и разыгрываем небольшие сражения. Прошу стороны выбрать оружие», – пригласил он. «Можно любое?» – с сомнением спросил Эфирин. «Любое», – подтвердил Волков. «Только не надо глупостей. Кто выбирает первым?» Макота любезно уступила это право будущему противнику. «А два можно?» – Макота кивнула, давая понять, что не возражает. «Очень глупо с твоей стороны», – недобро усмехнулась эльфийка. Пропустив ее слова мимо ушей, потомок древних японских самураев, как ни странно, выбрала не катану, а римский гладиус в его поздней версии, а также маленький азиатский щит и простое пехотное копье на сменку. Фирин же выбрала для себя два полуторных бастарда с волнистым лезвием и два кельтских боевых топора. В качестве защиты Макота выбрала легкий пехотный шлем, не закрывающий обзор, и мелкую кольчугу с нашитой на нее чешуей, а также наручи, поножи и широкий поясной ремень. Обувь было решено оставить штатную. Фирин сначала выбрала то же самое, но тело все же решила защитить кожаной броней, закрывающей лишь грудь и ребра. Ремень она выбрала самый широкий, а от шлема и вовсе отказалась. Оценив выбор обеих сторон, Волков лично проверил оружие и передал его секундантам. На посадочной площадке, с разрешения капитана, собрался решительно весь экипаж. Ограждение выставлять не стали, чтобы не сковывать действия дуэлянтов. Волков вошел в круг первым и огласил правила. «Дамы, правила будут простыми. Во-первых, это учебный бой, помним об этом. В течение боя вы можете менять оружие несчетное количество раз, при условии, что носимое оружие не потеряно в бою. Поражением будет считаться потеря или приход всего оружия в негодность, либо признание поражения одной из сторон. При первой серьезной травме бой будет остановлен. Это понятно?» «Конечно, Ксандр», усмехнулась Фирин. «Яснее ясного». Макота ограничилась лаконичным кивком. Бой начался внезапно. Эльфийка накинулась на Агаву, лишь Волков покинул центр импровизированной арены. Отъевшись на казенных харчах, она не жалела вернувшихся к ней сил. Бастарды мелькали в ее руках словно лопасти, сверкая в лучах вечернего солнца. Макота ушла в глухую оборону, и, орудуя малым щитом и гладиусом, все время разрывала дистанцию. Тем, кто знал Агаву более или менее хорошо, показалось это странным. Среди бойцов рукопашного и ножевого боя она слыла настоящим экспертом. Волков не сразу понял, в чем дело, но постепенно до него дошло, что она решила свести агрессию Фирин на нет, дав ей почувствовать превосходство. Ведь детскими комплексами никто на Талау не страдал, а для пользы общего дела можно было и поступиться самолюбием. Фирин превосходила Агаву ростом на целую голову, а оттого атаки ее были весьма неудобны. Первый раз Макота подставила плечо, во второй – ногу. Также она допустила скользящие попадания по голове, отчего получила небольшую, но неприятную встряску. Этого должно было хватить, чтобы Фирин поверила в свои силы. Так и случилось. Удары стали сыпаться чаще и резче. Именно поэтому Агава выбрала гладиус, ведь коротким широким клинком куда удобнее отражать такие удары, нежели длинным или полуторным. Имея бонус в подвижности ввиду скромной комплекции тела, она неуклюже уклонялась, получая удары то тут, то там. Наконец, Агава решила открыться, и исполнила это весьма правдоподобно. Фирин тотчас сделала выпад и, мгновенно сократив дистанцию, полоснула Агаву по шее. Зная, что лезвия клинков притуплены, она намеренно сделала это с максимально возможным усилием. «Как жестоко!» – поморщился Риган. «Почему Макота спускает это с рук?» Гайсин не ответил. Он внимательно следил за происходящим. Агава, закашлившись, упала на землю. Волков кинулся было на помощь, но та остановила его жестом. Фирин же, ожидая совершенно другого эффекта, удивленно разглядывала клинок. Даже с таким лезвием он должен был оставить на шее наглой девке смертельную рану. Однако, прокашлившись и сплюнув на землю, та снова встала на ноги. Стороны сменили оружие. Теперь в руках темной эльфийки тускло поблескивали боевые топорики, а потомок японских самураев взяла в руки копье. Фирин изгалялась как могла, пытаясь достать Агаву. Но та четко следовала военному наставлению 17 говика, ограничиваясь колющими выпадами и дистанцированием. Минут через 10 такой возни Фирин начала звереть. Проявив нечеловеческую гибкость тела, Она изловчилась таки и достала противника кончиком топора. Однако Агава, технично сработав древком, провела подсечку и усадила ее на пятую точку. Чтобы не сесть копчиком на бетон, Фирин сместила центр массы и со всего маху плюхнулась на правую ягодицу. Выжидая, пока эльфийка встанет, Макоте не спеша прогуливалась вокруг нее, держа копье наконечником вниз. Поднявшись на ноги, Фирин сменила тактику. Пользуясь тем, что за древко можно было схватиться, она сковала действие Агавы и нанесла неожиданный удар локтем в лицо. Убедившись, что у нее пошла кровь, эльфийка повторила этот трюк снова. Стерпев это, молодая японка тоже сменила стиль боя, превратив его в рукопашный. Теперь драка напоминала кадры из фильмов про кунг-фу, где каждый герой то и дело перехватывал оружие в воздухе, попутно нанося серию ударов руками. Наконец, игры кончились, и в лицо Макото прилетел первый топор. Удар пришелся обухом и вскользь, но она прочувствовала его в полной мере. От второго летящего топора пришлось отбиваться наручем. Высекая искры о бетон, он, звеня и подпрыгивая, улетел в толпу зрителей. Макото присела на колено, чтобы перетерпеть боль, но завершать бой снова отказалась. Глаз сильно слезился. Капитан вмешиваться не стал. Тем временем, Фирин вырвала из рук Рари свои клинки и вернулась с явным намерением обезглавить врага. Волков краем глаза заметил, как дроид охраны взял ее на прицел. Однако, Фирин перешла все разумные границы и терпеть этого Агава не стала. Провернувшись на месте, она резко ударила противника по лодыжке, а на втором витке выбила оба клинка из ее рук. То, что случилось далее, уже походило на избиение младенцев. Хотя Фирин и потеряла свое оружие, поражение она не признала. Орудуя копьем по всем канонам бадзюцу, Агава осыпала ее градом хлестких ударов, преимущественно по мягким частям тела. Попадания по кожаному доспеху были звучными и эффектными, но попадания по филейной части сопровождались визгом и руганью, что вызывало определенную реакцию среди зрителей. Однако, Макото все же сдерживалась, дабы не причинить своей визави переломов и повреждения внутренних органов. Удары были хлесткими, болезненными, но поверхностными. Наконец, когда Фирин прекратила защищаться и уже с трудом стояла на ногах, Агава спросила: «Ну, признаешь свое поражение, Чертас-2, оскалилась Фирин. «Как знаешь». Коротким взмахом копья Агава погасила нездоровый огонь в глазах непокорной эльфийки. Получив глухой удар древком по шее, та упала на колени и безвольно осела. Проверив наличие пульса, Макото по традиции поклонилась противнику, зрителям, а затем, с гордо поднятой головой, покинула место сражения. «Я знала, что так будет», — воскликнула в сердцах Рари и бросилась к подруге. Однако Волкову было интереснее, что делала в этот момент Аманис. Наложив руки поверх тела Фирин, она читала в полголоса какие-то странные молитвы. И тут его осенило. «Вы что, пытаетесь исцелить ее? Не мешай», — огрызнулась она. Волков отошел в сторонку и жестом попросил медиков обождать, потому как сейчас творилось нечто загадочное. И действительно, приложив некоторые усилия, Аманис призвала на помощь свою магию. Пальцы ее осветились неярким сиянием, но оно тут же иссякло. «Не могу», — покачала она головой. «Сил совсем нет, не жилься, она сама виновата. Эта девка могла уделать ее с самого начала», — честно признала Рари. «Вопрос, почему она этого не сделала?» «Я думаю, Макото хотела немножечко поднять ее дух», — подбирая слова, пояснил Волков. «Но зачем?» – удивилась Аманис. «Если воин сильнее, в чем смысл притворяться?» «Я, кажется, поняла», – вздохнула Рари. «Если бы Фирин победила, она бы не была такой заносчивой. Но сестрица наша не знает меры. Она не понимает, когда нужно остановиться. Всегда хочет быть только первой. Помнишь, как она глумилась надо мной поначалу? Не нужно при нем», – предостерегла Аманис. «А», – она рассеянно отмахнулась. «Какая теперь разница? На ней места живого нет, когда еще на ноги встанет. Я думаю, уже завтра», — прикинул Волков и пригласил медиков. «Как завтра?» — удивилась Аманис. «Мы поместим ее в медицинскую капсулу», — пояснил лингвист. «Я же говорил, что Макото не станет ее калечить, а поверхностные повреждения мы быстро восстановим, будьте спокойны. Вот только с самолюбием тут мы бессильны». «Ничего», — с какой-то обидой проговорила Рари. «Иногда полезно знать, что есть кто-то сильнее».